Алло. Алло, Алло. да, здравствуйте, здравствуйте. Значит, Здравствуйте. это доктор, вы мне звонили, значит, по поводу брезгливости вашей. Да. Да, смотрите, ну, вы, собственно, вы должны были мне перезвонить. Почему вы мне перезвонили? Или вы перезвонили? Или вы не перезвонили? Вы откуда сами? Ну, вы помните, вы мне звонили? Или не помните? Звонила. По поводу брезгливости Звонила вашей. я. По поводу брезгливости. Да, это откуда вы звоните? Я многим. Вы надеялись, что насчет этого, насчет гипноза вы мне звонили. Я вам обещал, что у Да, нас да, будет да. консилиум врачей. Мы решим, что делать, и вам порекомендуем. Вам надо приезжать, да? Не, приезжать не нужно, можно сделать все удаленно. Современные технологии позволяют. Но. Да. Значит, смотрите, какие есть варианты? Какие есть варианты? Вариант номер один. Значит, у вас вообще доступ в интернет же у вас имеется? Интернета у дочери только у меня нету. У вас нет интернета? Ну, а вы можете где-нибудь его взять? Нет, у дочери только есть. У дочери. Ну, а есть у вас, например, планшет, может быть, или телефон с нормальным экраном? Нету у меня. Я не умею это. Я же старая. А, да. Слушайте, ну, в общем, вам нужно Я не 10, умею. нужно вам 10 часов слушать зеленого слоника. Значит, есть новые технологии, есть такое, значит, видео, даже, ну, это картина даже, кинематограф. Да. Вот, значит, зеленый слоник. Значит, необходимо, уже исследованный, этот метод уже испробованный, да? Значит, необходимо... Но я это ходила, только никуда только не ходила. Что-то никто не Это смог понятно, это да. мне помогать. Потому что надо Но было... гипноз-то никто не делал мне. Надо воспользоваться зеленым слоником. Я вам гарантирую результат. Послушайте, вам нужно посмотреть 10-часовую версию, значит, частушек зеленого слоника. Как только вы прослушаете, прям эффект вот будет налицо. Сразу же. После зеленого слоника, просто вам нужно посмотреть один раз полностью всю картину, от начала до конца. Она может быть немного непонятная, может быть, ну, странная какая-то, но в этом ничего вы не удивляетесь, это нормально, она всем такой кажется. Главное, что эффект как рукой снимает. Да. Да. Вы откуда звоните? Красноуфимска, да? Ну да. Ага. Ну, спасибо, конечно, вам. Да, не вопрос, какие проблемы могут быть, конечно. Это наша работа, помогать людям. Ну, вот мне гипноз все равно надо было. Ну вы И запишите. с головы надо у меня убрать. Запишите на бумажке зеленый слоник. Зеленый слоник. Слоник, совершенно верно, да. Это такая картина. Вы только не удивляйтесь тому, что там Да. показывают. Это может показаться чем-то просто Но. странным, но это специальная, опробованная технология. Поэтому обязательно скажите дочери, чтобы она вам показала зеленого слоника. Вот. Его нужно посмотреть несколько раз для достижения эффекта. Полностью. Не перематывать, не выключать, не пропускать какие-то моменты, а полностью его посмотреть лучше 2 раза вообще. И тогда все пройдет. Вы меня поняли, да? Спасибо. Да, все. Поняла. Замечательно, успеха. Вы как посмотрите, как у вас все пройдет, вы обязательно позвоните, расскажите о своих впечатлениях. Договорились? Ага, спасибо. Все. Обязательно. Да, до свидания. До свидания. Давайте, до свидания.